«Брось!» – послышался голос меда и шелест упавшей на стол газеты. В следующий момент я почувствовал, как мою руку накрыла ее теплая рука. «Гарольд, ты не убийца. Ты хороший человек, с которым просто случилось много плохого. Не давай ситуации и другим людям определять тебя, слышишь меня? Ты нужен Эдварду, как никто другой». Я рассмеялся, но отнюдь не радостным смехом. Добрая и понимающая меда, как же она верила в меня и мою невиновность. Всегда. Да только газеты в кои-то веки, пусть и неосознанно, но написали правду. Я убийца. И эту правду не стереть с моих окровавленных рук. Спасибо, меда. Несколько минут спустя я покинул гостеприимный дом, где последние 8 лет жила гордая представительница Блэков со своим внуком. Оказавшись в машине, я вручил бумажный пакет с сэндвичами охраннику и достал с кармана телефон. Спустя 1-2 коротких гудка в трубке послышался собранный голос помощника. «Слушаю. Бросай все. Через 40 минут жду тебя в башне», — проговорил я и сбросил вызов. Я расправил изрядно помятую газету и стал внимательно перечитывать злополучную статью. Автор, как идейный последователь, унаследовал все лучшие от Скитер. Мерзкая, клеветническая писанина в угоду министерскому курсу на очернение бывшего героя, где в красках расписывалась не только его жизнь и последующее изгнание, но и поименное перечисление всех его бывших друзей, а также членов семьи в лице Меда и Эдварда, первокурсника Рывикловца. На неприкосновенное покусились, ничего святого нет, мысленно прошипел я, дойдя до состояния близкого к бешенству. В офисы побыстрее. Артур Флик, и кто же подкинул тебе эту отличную идею для статьи? Примечание к части. Как-то отзывов маловато. Добавите, мне будет приятно. Чаптер 13. Let us pretend like we're not sorry. Примечание к части. Заглавие. Унсицритняне аминс. https://www.youtube.com/watch-v-v-l-s-yale-v-4-list-pl-na-6-hukn-3-bob-v-9-rwb-4-a-8-0-5-8-g-index-26-ap-chin-nel-nyani. К эпиграфу, унсицритма-анватер, анлыбхе-бегиннинг, https://www.youtube.com/watch-v-l-s-pl-na-6-hukn-3-bob-v-9-rwb-4-a-8-0-5-8-g-index-26-ap-chin-nel-unsicrit. Приятного прочтения! И не забывайте оставлять ваши впечатления. Пхисыстхе не в гамме. Пхисыстхе не фликхт. Пхисыстхе не в стаге. Пхебатле бегинсон пхе инсиде. Юстхен йоутхинг йоу весиен итал. Пхисыс анлыбхе бегиннингун сицритма анватер. Анлыбхе бегиннинг. Лондонкасе аллея. Редакция ежедневного пророка 8.34 18 сентября 2009 года. Каждое утро Артура Флика начиналось ровно в 7.40. Иногда он просыпался одновременно со звуком будильника, иногда за минуту до него, но никогда не позже. Да и в целом он всегда старался жить по заранее расписанному плану. Особенно это касалось предрабочего времени. Например, на водные процедуры отводилось не больше 10 минут. Затем примерно полчаса на приготовление и поедание омлета со свежевыжатым яблочным соком и еще около 10 минут на то, чтобы собраться и зайти по дороге в редакцию за изумительным лавандовым латте в кофейню на соседней улице. К последнему у него была особая слабость. Терпкость обработанных сушеных цветков придавала особую пикантность нежному молочному привкусу кофе. Возможно, это был далеко не мужской напиток, неважно. Главное, что он давал необходимый для работы тонус, и был вкусным. Ровно в половине девятого он аппарировал в холл здания, где располагалась редакция ежедневного пророка. Сидящий за стойкой охранник только кивнул ему вслед и пожелал продуктивного дня, нисколько не удивляясь столь раннему его появлению. За те 6 лет, что Артур проработал в газете, все успели привыкнуть к его приходам задолго до начала рабочего дня, и когда остальные сотрудники только начинали подтягиваться к 10 часам, он уже вовсю трудился над очередной статьей. Истинный Хаффлпаффиц, он был трудоголиком, по-настоящему преданным своему делу, нередко засиживался допоздна, а когда поджимали сроки сдачи материалов в типографию, оставался и на выходных. Такая самоотдача не осталась незамеченной для главного редактора. Не прошло и нескольких лет после его прихода в «Пророк», как ему предложили сменить вышедшую на пенсию Скитер и забрать себе ее третью полосу 49. И до сих пор его скандальные статьи имели большой успех у читателей и обеспечивали изданию стабильно высокие рейтинги. Он старался в общих чертах сохранять искрометный стиль своей предшественницы, но и во многом менял его под себя. не искажал факты и не выливал ведро грязи ради сочного скандала. Может, поэтому и недоброжелателей у него было намного меньше. Даже вспоминать не хотелось, сколько гневных писем приходило на имя Скитер в первые месяцы ее ухода. К доброй половине из них даже нельзя было прикасаться голыми руками. Одни были наполнены гноем Бубантюбера, вторые содержали пусть и не опасные, но все же весьма неприятные проклятия, а некоторые вообще были пропитаны ядами. Злопамятность и обидчивость людей всегда поражала Артура до глубины души. Бодрым пружинистым шагом он поднялся по лестнице на четвертый этаж, где находился его пусть и небольшой, но зато обособленный от остальных кабинет. Одна из привилегий ведущего журналиста – личное пространство. Другим, менее популярным журналистам, приходилось довольствоваться опенспейсами, где без заглушающих чар работать было просто невозможно. Да и те не сильно спасали ситуацию, из-за перекрестного наложения чар частенько появлялась временная глухота. Не самый приятный опыт в его жизни. Кабинет встретил его родным хаосом из газетных вырезок, разбросанных чистых листов пергамента, сломанных перьев, пустых чернильниц и скомканных черновиков. Поразительный контраст со стерильностью, что царила у него дома, но ему нравилось. Венцом же всего этого творческого беспорядка стала самая обыкновенная магловская печатная машинка. Характерный ритмичный стук железных клавиш и механизм успокаивал его в своей милозвучности. Его собственная симфония. Небрежно бросив сумку на край стола, Флик в задумчивости обернулся к боковой стене, большую часть которой занимала пробковая доска, сплошь усеянная разноцветными металлическими кнопками. Каждая из таких кнопок удерживала небольшой клочок пергамента с какой-то заметкой или каллиграфией. Выложенные в форме неправильного круга, они оставляли в центре доски место для самой статьи. Зов крови или личный выбор, что ждет сына героев и крестника печально известного Гарри Поттера. 12 лет минуло с великой победы, 12 лет мира и стабильности, за которые подросло новое поколение волшебников и волшебниц. Поколение, что не застало ужасы войны и период террора того, кого нельзя называть. Это дети героев и героинь войны, которые только начинают свой жизненный путь в магическом мире. Нынешние и будущие первокурсники и первокурсницы школы магии и волшебства Хогвартс. К сожалению, некоторым из них пришлось испытать на себе печальные отголоски тех дней. Не стал исключением и сын погибших героев войны Ремуса и Нимфодор Люпин, юный Эдвард Люпин, что в этом году был принят в число студентов дома Равенрейвенкла. Ребенок с непростой судьбой, он потерял в младенчестве обоих родителей, что не пожалели жизни за счастливое будущее своего единственного сына и всего магического мира. Казалось бы, достаточно высокая плата, но меньше, чем год спустя его ждет новая потеря, арест и дальнейший судебный приговор крестного отца, печально известного Гарри Поттера, по обвинению в жестоком убийстве сестры героя войны Рональда Уизли, Дженнивера Уизли. Перечитывать дальше он не стал, и так знал свои статьи практически наизусть. Вместо этого он принялся методично и аккуратно освобождать место на доске. Все снятые заметки и каллиграфии были сложены в наколдованный конверт с дописанной от руки лаконичной фразой рассказ о герое. Артур никогда не выбрасывал свои записи, мало ли когда они могут снова ему понадобиться. Вместо этого он просто кинул конверт в нижний ящик своего стола к остальным конвертам. В центре очищенной доски появилась цветная женская каллиграфия, предмет его новой статьи. Некоторое время он просто внимательно смотрел на нее, изучая. В голове постепенно стали формироваться строки будущей публикации. Ее называли умнейшей ведьмой своего поколения, героиней войны и защитницей справедливости. Свой карьерный путь, недавно назначенная на пост главы магического правопорядка Гермиона Джин Гринджер, начало с. Артур Флик ранее мельком встречал ее в коридорах Хогвартса. Один раз даже заговорил с ней, когда попросил помощь с поиском нужного кабинета. Будучи первокурсником, он не придал той встрече особого значения, да и в целом не вспоминал о ней до сегодняшнего дня. В конце концов, один случайный разговор много лет назад еще не делал их знакомыми. Теперь же он писал о ней статью. Именно за такую непредсказуемость он любил свою работу. Никогда нельзя было быть уверенным в том, с кем тебя сведет жизнь в следующее мгновение. Мысли прервались чьим-то негромким стуком в дверь. После короткого да на пороге появилась Марлин, ведающая в их газете колонкой светской хроники. Милая приветливая девушка, она становилась весьма пронырливой, когда дело касалось маломальски сочной сплетни. Впрочем, не только она, вся их братья только и жила слухами, домыслами и скандалами. «Да, Марлин, Артур, тебя спрашивает один мужчина, говорит, что у него есть информация для тебя. Что за мужчина? Он что-нибудь говорил? От долгого молчания голос прозвучал хрипло, и ему пришлось прокашляться несколько раз, чтобы прочистить горло. Девушка только пожала плечами со словами: «Без понятия». Затем слегка прислонилась спиной к дверной раме и добавила: «Он не представился, но ждет именно тебя, Артур. Говорит, это что-то важное». Флик не стал тратить время на дальнейшие расспросы. Нередко к ним в редакцию приходили различные люди, и у всех была важная информация, по крайней мере так они считали. Чаще всего она не стоила и кнута, но иногда попадались действительно сенсационные сведения. «Где он?» – уточнил он, когда они шли по длинному коридору. На пути им встречались снующие туда-сюда сотрудники. Близилось время обеда. Всем не терпелось обменяться свежими сплетнями во время перерыва. В холле. «Спасибо, Марлин. Дальше я сам. Всегда пожалуйста, Артур», — подмигнула девушка и скрылась за очередным поворотом. Несколько минут спустя Артур Флик уже был в холле. Он оглянулся по сторонам и довольно быстро приметил стоящего немного в стороне ничем не примечательного мужчину, одетого в джинсы с темно-серой рубашкой. Даже макгловской одеждой та не выделялась. Многие волшебники предпочитали ее, находя более удобной, чем традиционные мантии. Пройдешь мимо такого в толпе и не вспомнишь о нем. Подойдя ближе, он поздоровался и предложил было подняться наверх в его кабинет, когда незнакомец покачал головой и негромко произнес: «Мистер Флик, давайте лучше поговорим там, где нам никто не помешает. Время сейчас», — быстрый взгляд на наручные часы, — «обеденное. Так, что можем найти тихое место, я угощаю», — добавил, стоило тому заметить колебания на лице журналиста. Артур с сожалением подумал о начатом наброске статьи, которую нужно было сдать к воскресному выпуску. Но и отказываться от встречи с информатором также было не в его правилах. «Хорошо, есть одно подходящее местечко. Я аппарирую», — ответил Артур и немного смущенно уточнил: «Правда, это макгловское заведение, но там нас никто не потревожит». Мужчина только кивнул. На его невыразительном лице появился едва заметный намек на улыбку. «Как вам будет удобно», — и протянул руку для совместной аппарации. Его охватило привычное ощущение проталкивания через узкую трубку, прежде чем их выкинуло в темный подворотне одного из городских районов. Он наклонился, чтобы отдышаться, когда почувствовал резкий укол в шею. В глазах резко все поплыло. Тело охватило сильная слабость, и ноги против воли стали подкашиваться. Затем наступила темнота. Лондон Крикмут, промышленная зона 9-15-18 сентября 2009 года. Что ни день, так новый труп. Точнее, трупы. Столица Туманного Альбиона была просто не в состоянии прожить и сутки без того, чтобы ее улицы не впитали в себя алые реки чьих-то перерезанных шей, запястий, чтобы легкие не наполнились приторной сладостью гниющих тел, а жители в который раз не столкнулись с леденящими душу свидетельствами порочности людских сердец. Они, похоже, все-таки нашли подозреваемых в смерти Гейба, только не так, как бы им хотелось. Их посиневшие и разбухшие от воды тела обнаружил на берегу Темзы местный сторож при утреннем обходе территории. Обезображенные лица было не разглядеть, но характерные татуировки на теле вполне соответствовали фотографиям из досье. Это должны были быть они. Она была уверена в этом, хотя и оставался небольшой процент ошибки. «Кевин, ты совсем не помогаешь». В голосе Дармелу сквозило нетерпение. Когда ранним утром ее разбудил звонок дежурного с сообщением о непознанных трупах, она едва не нагрубила офицеру, пока тот не упомянул про наколки. Сон как рукой сняло. Вчера они вдвоем с Уизли побывали в квартире, которую снимали на двоих Уин и Шон. Разбросанные жестянки из-под пива, грязная посуда в раковине, недоеденная пицца, что начало плесневеть, все говорило о том, что хозяева давно там не появлялись, а еще были теми еще мужланами. «Ну прости, Кэт, наука не всесильна. Как и я», — судмедэксперт не отводил взгляда от лежащих на гальке тел, продолжая внимательно их осматривать и время от времени делая записи в своем блокноте. «Ты хоть можешь сказать, они это или нет? Вот будут готовы результаты ДНК, тогда и скажу». Кэтрин вдохнула запах близлежащих сточных вод и поморщилась. Тот еще благоухающий аромат. К нетерпению примешивалось разочарование. Стоило ей выйти на след возможных виновников смерти своего друга, как те объявились мертвыми. Последнее, конечно, еще не подтвердилось, но что-то ей подсказывало, это были именно они. Она пнула лежащий под ногой камень и громко выдохнула. К чему вообще такая спешка? Ее эмоции не скрылись от Стронга. Им все равно не помочь. Сказать правду или нет, это было личным делом, но ей была нужна его помощь. Нужны его знания, ум. Он мог заметить то, что упустила она. Да и к тому же они с Гейбом были в неплохих отношениях. Они были подозреваемыми в деле Гейба. Что ж, небольшая пауза. Рука с образцом ДНК зависла в воздухе. Это меняет дело. Я постараюсь прислать отчет как можно скорее. Спасибо, Кевин. Будь осторожней, Кэт. Не лезь на рожон. Этим ты ему не поможешь. Дармелу только кивнула и подошла ближе. Речной запах тины несколько перебивал трупный запах, но полностью скрыть его не мог. Отчего они умерли? Уж точно не своей смертью, хмыкнул он и затем добавил. Судя по всему, они умерли от удушения. Видишь, он показал на посиневшую линию на шее одного из трупов. Затем его рука опустилась ниже к оголенной груди, где виднелся уродливый шрам. Но перед этим пытали. Ожог свежий, ткани остались воспаленными, несмотря на холодную воду. И снова вопросов больше, чем ответов, проговорила Кэтрин, наклоняясь ниже и стараясь поменьше дышать через нос. Подожди, это разве не татуировка? О чем ты? Вот смотри, несколько синеватых линий, выглядывающих из-под шрама. Похоже на попытку свести наколку. Хаем, ты права. Кевин сделал еще одну запись в свой блокнот. Затем отложил его в сторону и посмотрел на нее. Кстати, как у тебя с новым напарником? Ладите? Вопрос застал ее врасплох. Где-то с минуту она молчала, раздумывая над ответом. Действительно, кто они? Вынужденные напарники, что нашли общий язык. Быть может, друзья, или, возможно, что-то большее. Сколько бы она ни думала над этим, так и не смогла прийти к единому мнению. Он вызывал у нее симпатию, отрицать это было бы глупо. Только его странности пробуждали определенные вопросы. Рон почти ничего не рассказывал о собственном прошлом, если не считать того разговора о его несчастной сестре, это было его право. Что ее смущало больше, так его оговорки о мифических Мерлине, Моргане, его внезапные появления и такие же внезапные пропажи, его незнание общеизвестных фактов из школьной программы, его затворнический образ жизни. Он никогда не приглашал ее к себе, но взамен они частенько оставались у нее, чтобы просмотреть очередные документы по делу. «Лучше, чем можно было ожидать», — наконец ответила Дармелу. «Он показался мне неплохим парнем». «Так и есть». «Вот и славно», — кивнул мужчина, принявшись за сбор вещей. Спустя минуту он щелкнул замками на своем металлическом чемоданчике и поднялся с колен. Кстати, она была беременна. Кто? Та девушка с галереи. Она была на третьей неделе. Интересно, есть что-то еще? В крови также была обнаружена запредельная доза рицина. Рицин. Это что, яд? Яд растительного происхождения, в нашем случае причиной смерти, конечно, стал не он, но именно действие рицина вызвало паралич. Так, что жертва какое-то время находилась в сознании, прежде чем умерла от обширной кровопотери. Она находилась в сознании, голос Кэтрин дрогнул. Она запрещала себе думать о том, что в таком случае чувствовала несчастная девушка. Это было просто немыслимо, чудовищно, отвратительно, очень даже. Причем рицин именно парализует, но никак не обезболивает, так что она все чувствовала. В любом случае она была обречена, или от потери крови, или от удушья вследствие отравления. Невозмутимости в голосе Кевина можно было только позавидовать. В ее крови содержалось почти несколько грамм рицина, что в десятки раз превышало среднюю смертельную дозу для взрослого человека, а тут девушка, к тому же беременная. И где вообще можно достать эту отраву? Да много где. Например, на предприятиях по изготовлению касторового масла. Рицин является побочным продуктом выжимки масла из семян клещевины, еще известным как рицинус, или из собственного сада. Между прочим, весьма популярное декоративное растение. Прекрасно, круг подозреваемых только что расширился до пары миллионов человек в одном лишь Лондоне. Кевин только пожал плечами и произнес: «Мое дело давать факты, твое – искать виновных». С такими фактами час от часу не легче, подумалась Кэтрин, когда она в последний раз оглядела местность, прежде чем последовать за удаляющимся судмедэкспертом. Место и время неизвестно. В сознании он приходил урывками. Сколько раз сбился со счета. Бывало, сознание прояснялось на секунду, бывало на две. Мысли расплывались и путались. Он ничего не видел, но чувствовал, как что-то касалось его лица и затрудняло дыхание. По всему выходило, что ему на голову накинули мешок, как в тех макгловских фильмах. которые он иногда смотрел. От неудобной позы затекли связанные руки, а еще ужасно болела голова, как будто в нее на всей скорости врезался бладжер. С губ непроизвольно сорвался слабый стон. «Скоро пройдет», где-то со стороны послышался незнакомый мужской голос. Чужие шаги тихим эхом раздавались по помещению. Артур повернул голову на источник звука. Он пытался хоть что-то разглядеть сквозь плотную темную ткань, но тщетно. Ни малейшего отблеска света, если он вообще был. ЧТП пройдет, в горле пылало, словно в пустыне. Сколько он был без сознания? Час, два, а может и весь день? Что сейчас творилось за окном? День, вечер, ночь, и где он? Потеря ориентации била по психике сильнее, чем сам факт похищения. Неизвестность, вот что пугало его больше всего. Кому он вообще мог понадобиться? Все это напоминало какой-то дурной, не смешной розыгрыш. Головная боль, все тот же незнакомый голос, скорее молодой, чем старый. Он был сухим, безэмоциональным и даже холодным, очень холодным. А еще он звучал совсем рядом. «Че, что вам нужно?» Он облизнул пересохшие губы, но это лишь усилило чувство жажды. Пить хотелось так, как никогда прежде в жизни. Поговорить, и спустя долгую, многозначительную паузу незнакомец добавил. «Пока что». Снова послышались шаги, и в следующее мгновение чья-то рука резко сорвала мешок с его головы. Глаза тут же заслезились от яркого света. После долгой темноты даже слабое освещение ослепляло. Нервы натянулись до предела. Четкость зрения восстановилась не сразу. Сначала Артур видел перед собой только нечеткий силуэт в ореоле свечения подвесной лампы, но постепенно размытые очертания обретали свои формы в виде высокого темноволосого мужчины около 30 лет. Он жадно впился взглядом в чужое незнакомое лицо. Даже головная боль отступила на второй план. Острые скулы, изящный подбородок, ровный прямой нос вместе с высоким открытым лбом и уложенные ниспадающим каскадом черные волосы делали его привлекательным. И вместе с тем поджатые и слегка искривленные в трудночитаемые эмоции губы, хищный прищур темных глаз вызывали даже не опасения, нет, где-то на подсознательном уровне, они вызывали настоящую угрозу. Артур не считал себя трусом. Да, возможно, храбрости ему не хватало, все же он не был выпускником львиного факультета, но и трусость ему также была не свойственна. В их профессии пугливых не было, и в то же время он испытывал настоящий страх от молчаливого пронзительного взгляда стоящего напротив мужчины. «Ну здравствуй, Артур Флик, кто вы? Разве мы знакомы?» «Лично, нет», бесстрастная маска сменилась кривоватой ухмылкой, «но мы с легкостью это исправим. В конце концов твоя последняя статья ведь о моем крестнике». Артура словно оглушили. Первой реакцией было желание переспросить. Какой еще крестник? К счастью, столь глупое желание исчезло так же быстро, как и появилось. Второй, переспросить, надеясь на отрицательный ответ. Мистер Поттер, приставка мистер была непроизвольной, но в то же время интуитивно казалась весьма правильной в той ситуации. Ухмылка вмиг сменилась гримасой недовольства, будто услышанное мужчине не понравилось, но все же коротко, неохотно кивнул. Когда-то был им, да, и в следующую секунду бывший герой снова широко улыбнулся и подошел еще ближе. Теперь между ними было не больше полуметра. Артур мог даже ощущать нотки его парфюма. Его похититель пах древесными нотами, апельсином и бергамотом. Удивительно приятный, но сильный аромат, что пьянил. Затем тот наклонился вперед так, что их лица оказались на одном уровне, и произнес. Впрочем, последние годы предпочитаю Блэк. Перед тем... Как Поттер, нет, Блэк выпрямился, он успел заметить цвет его глаз. Они не были черными, как ему показалось изначально. Напротив, они были насыщенного темно-зеленого оттенка, на дне которых будто вспыхнуло яркое пламя, как пламя дракона. Мерлин, о чем я только думаю. Флик тут же отругал себя. Его жизнь в опасности, а он думал о каких-то глазах. Придурок, я не хотел никого обидеть, мистер П. Блэк. Это только статья про... Разве... Бросил Блэк и отошел куда-то в сторону. Флик напрягся еще сильнее, когда потерял из виду своего похитителя. Он крутил головой из стороны в сторону, но тщетно. В следующее мгновение за спиной послышался скрежет металла, отчего он непроизвольно вздрогнул. В этом пустом темном помещении любой звук усиливался многократно и набатом бил по барабанным перепонкам. Затем Блэк снова появился перед ним. В его руках был стул, всего лишь обычный стул. Он медленно поставил его перед ним на расстоянии метра и резво присел на него. Артура пугали крайности, в которые кидался Блэк. То хмурился, то улыбался, как псих, то его движения были спокойными и плавными, будто у кошки, а после внезапно становились по-змеиному резкими. Сейчас он надел маску беспристрастия. Пустое лицо, даже в глазах ничего не отображалось. Он казался ледяным изваянием, по ошибке названным человеком. «Ты хоть понимаешь, в каком свете твоя статья выставила моего крестника?» «В крайне невыгодном, и это еще мягко сказано». Он говорил размеренно и негромко, будто обсуждал меню на ужин. И это действовало сильнее, чем крики и угрозы. «Я не имел в виду ничего такого», — Артур поспешил произнести в попытке оправдаться и тем самым спасти себя, отчего именно он запрещал себе даже задумываться. Это была первая из нескольких статей об известных волшебниках нашего поколения. Редактор решил, что было бы неплохо поднять эту тему, учитывая недавнее назначение Гермионы Грейнджер на пост главы магического правопорядка. «Ах, вот оно что», — протянул тот, ничуть не меняя своего тона. Затем также сухо продолжил. «Именно поэтому необходимо было писать о, как там было, сознательном выборе и правильном решении юного сына героев. Или, что мне понравилось еще больше, надеемся, он будет наследовать пример своих великих родителей». Речь идет о первокурснике, обычном 12-летнем парне, а не о взрослых способных людях, которому ты, к тому же, пожелал смерти. Две последние фразы он практически прошипел, не хуже ядовитой мамбы 50, оставаясь при том совершенно неподвижным. «Какой смерти? А чем вы?» На лице Артура застыло полное недоумение. «Прости, забыл, вы же не называете вещи своими именами», — прикрываясь вместо этого красивыми высокопарными фразами о героизме и храбрости. «Какой еще, по-твоему, пример должен взять ребенок от погибших родителей, которых он не знал, как не их героическая смерть в самом расцвете лет в неравной бойне?» «Что?» – прошептал вмиг посеревший журналист, до которого наконец-то дошло, в чем именно его обвиняли. «И кто?» «Нет-нет, я не…» Его страх даже нельзя было назвать трусостью. О Гарри Поттере ходило множество слухов и разговоров, один краше другого, но все они сходились в том, что бывший герой был чрезвычайно опасен и безжалостен, если не остановился даже перед убийством сестры близкого друга. И пусть нигде в открытых источниках не говорилось о мере наказания судимого победителя Темного Лорда, его исчезновение из магического мира на долгие годы только подливало масло в огонь и плодило еще больше невероятных теорий. Сам же Флик до сегодняшнего дня считал его давно умершим, пока воочию не увидел подтверждение обратного. «Отрицаешь свое авторство?» Блэк вопросительно вскинул бровь. «Нет, приписал я, но я совсем не то имел в виду. Только вот твои читатели поняли все совсем по-другому и стали неправильно относиться к моему крестнику. Сделали изгоем. А это, как ты понимаешь, мне совсем не по душе». На этих словах Артур заметил, как в руках Блэка будто невзначай появилась волшебная палочка. Его палочка. «Я все исправлю, напишу новую статью. Только, пожалуйста, не убивайте, я все сделаю». «Убивать?» Блэк рассмеялся, и его смех луною разнесся по всему помещению. «Я же не маньяк, чтобы всех убивать направо и налево. Или кем там меня считают глупые люди? Очередным темным лордом? Впрочем, неважно, мне не привыкать. Пока я хочу только поговорить, и результат этой беседы зависит от тебя самого». «Только поговорить?» — с неверием переспросил Флик и обвел взглядом пространство вокруг себя. «К чему тогда было все это?» «Чтобы никто не помешал нам поговорить и прийти к взаимовыгодному решению. И не волнуйся, в редакции уже знают о твоем отгуле по состоянию здоровья». Артур прикрыл веки. «Если это правда, то в ближайший день-два никто не станет его искать. Он безоружный в неизвестном месте, к тому же связанный, и его жизнь полностью зависела от сидящего напротив мужчины. Вляпался он по самые уши. Что вы хотите? Я напишу опровержение, буду молчать». «О, в этом я не сомневаюсь, все же ты не дурак», — протянул Блэк, кривая ухмылка заиграла на его лице. Но мгновение спустя он снова стал серьезным. «Откуда узнал информацию о ритуале крещения?» «Об этом никто не знал, кроме узкого круга лиц». Вопрос был ожидаемым, и, к счастью, у Артура имелся очень удобный ответ. «Неделю назад мне прислали совой копию свидетельства с министерского архива, анонимно. Помимо самого свидетельства, в конверте была только записка со словами: „Это станет отличным материалом для будущей статьи“». Тут он сделал небольшую паузу, чтобы перевести дух, и продолжил. «Это меня заинтриговало, и я решил все повторно проверить. Информация подтвердилась, а тут еще редактор предложил написать серию статей о героях Великой войны, и получилось, что получилось. Вот оно как. Интересно, Тихо прошептал Блэк и замолчал, погрузившись в свои мысли. Несколько минут царила тишина, пока Флик на свой риск не решился его отвлечь. «Простите, КХМ, КХМ, можно мне воды? Пожалуйста». Ничего не говоря, Блэк поднялся со своего места и снова отошел куда-то за его спину. В следующую секунду Артур почувствовал, как сзади натянулись удерживающие его веревки, отчего он снова напрягся, но затем он услышал тихий треск разрезаемой веревки и понял, что давление на руки и грудь исчезло. Его освободили. Он тут же принялся разминать затекшие руки. В глаза тут же бросились широкие красные полосы, что остались от пут. «Держи». Его похититель стоял перед ним и любезно протягивал открытую пластиковую бутылку с водой. Не думая лишние секунды, Артур тотчас же схватил ее и жадно припал к горлышку. Кто бы мог подумать, что обычная вода может быть настолько вкусной. Выпив жидкость до дна, он несколько раз глубоко вздохнул и хрипло прошептал: «Спасибо, мне нужен этот конверт и записка. Перешлешь их по этому адресу?» С этими словами маленький клочок бумаги опустился в нагрудный карман Флика. «И, надеюсь, тебе достанет ума держать язык за зубами и отказаться от статей, очерняющих мою семью или меня самого. Это в твоих же интересах». Артур только несколько раз качнул головой, словно китайский болванчик, в знак согласия. В тот момент он действительно был готов практически на все, только бы поскорее выбраться отсюда живым и невредимым. «Что ж, Артур Флик, уверен, нас ждет успешное сотрудничество». Блэк снова улыбнулся, и Артур был уверен, что его акулья ухмылка еще долго будет мерещиться во снах. «Не волнуйся, ты окажешься в том же переулке, где и был, позади Синей лагуны». И не успел Артур открыть рот, чтобы возразить, когда почувствовал сзади новый укол в шею, и мир вновь почернел. Придя в себя спустя какое-то время уже в знакомом переулке, сидящем на картонной коробке, он тут же кинулся проверять карманы в поиске волшебной палочки. Стоило руке нащупать родное древко, как страх немного отступил. Затем он быстро оглянулся по сторонам, чтобы убедиться в отсутствии маглов поблизости, и тут же отпарировал к себе домой. Только оказавшись в квартире и наложив несколько дополнительных защитных заклинаний на двери и окна, Артур наконец смог выдохнуть полной грудью. Быстро пройдя на кухню, где хранился запас зелий, он достал успокаивающие и обезболивающие, и залпом их выпил друг за другом, после чего буквально упал на пол, прислонившись спиной к кухонному шкафчику. Несколько минут он просто сидел с закрытыми глазами, ожидая момента, когда начнут действовать зелья. Когда вновь разыгравшаяся от повторного укола головная боль наконец стала стихать, а тело перестало сотрясаться в нервных спазмах, Артур открыл глаза и посмотрел в сторону стены с висящими на ней часами. 18:32. Похоже, его не было около 7 часов, большую часть которых он провел без сознания. Определенно это были самые долгие 7 часов в его жизни. Все еще не вставая с пола, мужчина магией призвал стакан и наполнил его водой, и также жадно осушил до дна. Затем внезапная мысль заставила его подскочить на ноги и кинуться к камину. «Каф, Мордрит, мы же должны были сегодня обсудить новую статью». Артур справедливо ожидал нагоняя за пропущенную встречу. И каково же было его удивление, когда в ответ от начальника он услышал нетерпеливое: «Да-да, я уже получил твою сову. Поправляйся, завтра все обсудим». Вдогонку погасшему изумрудному пламени донеслось неверящее: «Все ж не соврал». И от этого по спине пробежали мурашки. Примечание к части. Кстати, вы видели альбом с визуализацией персонажей, https://ipco-album-pdyot-zkyot, и другими картинками и фото, что дополняют атмосферу работы, https://www.pinterest.ru/lucifer-rising-from-hiashes. Если нет, милости прошу 3. И оправдались ли ваши ожидания от встречи Гарольда и журналиста? Чаптер 14. Remember an army of old hossy little kids. Примечание к части. Были немножко сумасшедшие дни, но главу удалось дописать. Надеюсь, вам понравится. П.С. Предупреждение. В конце главы присутствует описание жестокого убийства. Оно выделено в отдельный абзац. При желании его можно пропустить 3. Заглавие. Холлеватундят. Леон. https://www.youtube.com/watch-vqgif-hl2r8m6s-list-plna6-hukn-3-bob-v-9-r-w-b-4-a-8-0-5-u-8-g-index-28-апчин-нел-холлеватундят. К эпиграфу. Ледовн. Ямпты. https://www.youtube.com/watch-vp-skg-80-v-9-8-8-v-g-29-апчин-нел-лидовнвива. Добавила ссылки на упомянутые песни в начале каждой главы и отдельно общий плейлист в хронологическом порядке глав. https://www.youtube.com/playlist-list-plna6-hukn-3-bob-9-w-b-4-a-8-0-5-8-g. Приятного прочтения, дорогие читатели. You don't know if he live being hook. You don't know if he prince и paid. You can't see if he valus и embracing team и emfacing. All my dice. Ever a bit of money and the was. Ever a bit of love it had it's out have. Living in a moment. Setting in the material of he at her fear и hadlid down. Impty. London apartment Arlington House. St. James 10-06-19 сентября 2009 года субботы редко означало выходной. Почти никогда. И все-таки, похоже, сегодня планировался именно такой день. Более спокойный, чем обычно, день, чтобы немного отдохнуть от происходящего безумия. Или хотя бы от большей его части. Беспокойство за Тедди все еще не стихало. Крестник многое значил для меня. И то, что ему пришлось испытать за последние дни, немало удручало. Как много будущих крестных отдавало себе отчет в том, что их обязанности – это больше, чем просто редкие письма, звонкие подарки на праздники. Пожалуй, единицы. Я и представить себе не мог, чем это могло обернуться, когда соглашался на предложение Римуса в далеком марте 97-го быть настоящим крестным отцом для сироты, потерявшего родителей в младенчестве, непросто. А уж когда ты сам еще юнец, который долгие годы находился за границей без возможности приехать, сложнее вдвойне. Первая наша сознательная встреча случилась только в 2005 году, когда Тедди было 7. Достаточно взрослый возраст, чтобы он все понимал. До сих пор помню, как впервые увидел этого заспанного парнишку вживую, а не по фотографии. Он стоял посреди прихожей небольшого домика, где они жили вдвоем с Андромедой, и с неподдетски серьезным выражением смотрел на меня, одетого в неприметные штаны хаки, черную футболку и с армейским рюкзаком за спиной. Я было открыл рот, чтобы представиться, когда он робко подошел ближе, обернулся к Андромеде и с неожиданной для меня надеждой в голосе спросил: «Ба, он похож на крестного на фото, что ты показывала. Это же он, правда? Теперь же ему 12, и он впервые оказался один вдали от родного дома, вдали от семьи. Вдали от меня, оказался там, где никто не оградит его от жестокой реальности внешнего мира, от лжи, интриг, предательств. Он должен был научиться справляться с подобным самостоятельно. Жаль, что столь важные для нас жизненные уроки никогда не постигаются безболезненно. Я взглянул на экран мобильного, было начало 11-го. Он должен был уже давно встать в это время, подумал я, вспоминая ранние подъемы крестника, когда он оставался здесь, и нажал на кнопку вызова. Несколько гудков спустя они сменились заспанным голосом Тедди. «Крестный, привет, малец, как ты?» Ответом стало тихое сопение и после неуверенное: «Терпимо». Вот и все, что смог сказать всегда жизнерадостный ребенок. «Терпимо». Дьявол, он вообще не должен был испытывать подобное, и уж тем более становиться козлом отпущения для трусливой и изменчивой толпы. Как же мне хотелось в этот момент пристрелить журналюгу и его пока неизвестного источника, а еще лучше пустить на корм рыбам или закопать по шею где-нибудь в песках Ирака. Неважно, что Флик лишь косвенно был виноват в произошедшем, он все же слишком легко вчера отделался. Окажись он рядом сейчас, повезло бы ему гораздо меньше. Объективность и беспристрастность исчезла, стоило услышать разбитый голос крестника. Даже в среду, когда пророк опубликовал злополучную статью, он казался более бодрым, чем сейчас. Пока не самые радужные мысли проносились в голове, я старался как можно спокойнее произнести: «Не обращай внимания, скоро все забудется и придет в норму. Мнение толпы переменчиво, как ветер. Сегодня тебя превозносит, завтра скидывают с пьедестала. Главное не позволять людям определять, кто ты есть на самом деле. И никогда не принимай в близкий круг тех, кто не ценит тебя настоящего, вне зависимости от того, кто твои родители и уж тем более крестный». Возникла пауза. Похоже, Тедди обдумывал мои слова. Слова, что были слишком серьезными для ребенка его лет. Для того, что в силу своей наивности и неопытности делил мир исключительно на черное и белое, на хорошее и плохое, но не на полутона. «Почему ты молчал?» — наконец спросил он. «О чем? О своем имени, о прошлом, обо всем, Потерянность набатом звучала в его голосе. Теперь была моя очередь брать паузу. Я хотел начать все сначала, о прошлом, на то и прошлое, чтобы о нем не вспоминали. Но ты мог сказать. Незаконченная фраза повисла в воздухе. Но я знал, что именно его интересовало. То, что я предпочел бы никогда не обсуждать с ним. Что когда-то меня звали Гарри Поттером. Что меня с младенчества считали героем, мессией, и вместе с тем обвиняли при каждом удобном случае. А после и вовсе нарекли убийцей и изгнали. Ты был слишком мал для подобных разговоров. К тому же, эта информация не должна была становиться публичной. Да и некоторые вещи лучше оставить нерассказанными. Почему все считают тебя злодеем? Все так же спокойно переспросил я, хотя внутри все просто кликотало и бурлило вулканом эмоций. Даже твоя бабушка и ты, это был провокационный вопрос, и я боялся услышать утвердительный ответ. Пусть в то же время требовалось сразу обозначить четкую границу между мнением большинства и мнением Тедди. Не дать ему копаться в себе, в своем отношении ко мне. Мало ли кто и что ему мог там наговорить за время, пока он был в школе. Нет, конечно, нет, тут же воскликнул ребенок и, наверное, даже помотал головой, как обычно делал, чтобы показать свое несогласие. Но ты ведь не сделал ничего плохого. Почему тебя так не любит, Тедди? Понимаешь, нельзя кому-то насильно нравиться. У каждого свое мнение, и изменить его очень сложно. Вот, к примеру, помнишь Тома Бридли? Крестник только угукнул на имя своего товарища из младшей школы. Тебе же он тоже никогда не нравился. Но ведь не сделал тебе ничего плохого. Тебе он просто почему-то не понравился и все, без каких-либо причин. Понимаешь, кажется, да, задумчиво ответил младший Люпин. Вот и они так же считают. Никто из них не знает меня, но каждый повторяет то, что услышал от других или прочитал в газете. И кому-то очень хотелось, чтобы люди относились ко мне именно так. Я их не виню, просто не обращаю внимания. Я старался, как можно проще донести свою мысль, чтобы не напугать и не запутать его еще больше. Доверие – хрупкая вещь, лишиться которого так легко. Помни, ты всегда можешь обратиться ко мне с любым вопросом, неважно каким. Хорошо, и если захочешь, мы продолжим этот разговор на каникулах. Такие вещи лучше обсуждать лицом к лицу, чтобы нам никто не мешал. Спасибо, крестный, голос мальчика значительно повеселел, что было хорошим знаком. Лучше скажи, как тебе твои новые однокурсники? Подружился с кем-то? Немного, вроде неплохие ребята, в отличие от гриффиндорцев. Гриффиндор, факультет смелых и храбрых. Рука непроизвольно сжала телефон, почти до скрипа. Сколько раз я уже успел пожалеть о том, что пошел против решения шляпы. Не воспротився я ему, кто знает, как бы сложилась тогда жизнь. Сколько же этих если? Вот и держись своих, посоветовал я и добавил. И напиши обязательно бабушке, она волнуется за тебя. Напишу сегодня, пообещал Тедди. Затем несколько смущенно проговорил. Ладно, я пойду, ребята уже зовут. Спасибо, что позвонил. Беги давай, и звони в любое время. В динамике послышались гудки. Я отложил телефон и устало откинулся на спинку кресла. Недолгий разговор с крестником вымотал похлеще недавней встречи с арабами. Рука неосознанно потянулась за сигаретой. Мысли хаотично сменяли друг друга. Сейчас был именно тот момент, чтобы отпустить ситуацию и позволить ей плыть своим течением. Ждать развязки, когда ходы сделаны. Дело осталось за Фликом. Он обязан был все исправить, если, конечно, ценил собственную жизнь, а там, гляди, может еще на что-то бы сгодился. Затем четкость предметов стала исчезать под сизой дымкой, что медленно заполняло собой домашний кабинет. Я несколько раз поморгал и с запоздалым удивлением перевел взгляд на сгоревшую почти до фильтра сигарету в руке. Поспешно стряхнул чудом не упавший на пол пепел в серебряную пепельницу и сделал глубокую затяжку. «Снова куришь?» Я поднял взгляд от свернувшейся металлической змеи и посмотрел в сторону дверного проема. Дафна стояла на пороге комнаты и слегка морщила нос, как делала это всегда, когда видела меня курящим. «Прости, старая привычка», — произнес на автомате и сделал еще одну глубокую затяжку, прежде чем отправить окурок в пепельницу. В последнее время сигарета оказывалась в руках все чаще и чаще, несмотря на данное Дафне обещание бросить, как и появление весьма неприятных случайностей в последнее время. Да и случайности ли? Только я не пророк, и некоторые ответы будущего узнал слишком поздно. Афганистан, март 2002 год. Ожидание составляло львиную долю времени, проведенного среди жарких песчаных равнин и узких городских домов провинции Кабул. День за днем практически одно и то же. Охрана местных учреждений, контрразведка и обеспечение правопорядка на и так спокойных улицах одноименного города 51, не такой мне представлялась новая командировка. Эти несколько лет в легионе сделали меня, если не адреналиновым наркоманом, то кем-то близким к нему. Кровь бурлила в венах каждый проведенный на службе день. Служба. Иногда сам удивляюсь тому, как здесь оказался, на другом конце земного шара. Из стольких вариантов выбрать наименее безопасный. Будто мало войны было в моей жизни, и вместе с тем все было другим. Здесь было ради чего оставаться, хотя бы ради гражданства, денег, да и в общем-то не самой плохой работы. Тренировки, миссии, засады и жертвы. Тысячелетние земли были насквозь пропитаны кровью ее убиенных жителей. Каждый восход мог стать последним. Каждый закат всегда был ярче предыдущего, ибо давал еще один шанс на жизнь. Последние крохи веры в людей испарялись под лучами беспощадного солнца. Войны велись только ради власти и обогащения горстки людей, по неведомому случаю наделенных правом распоряжаться чужими жизнями, будто те были богами. Маги в этом плане сильно отличались от обычных людей. Они не затевали войн ради самой войны, не совершали массовых убийств ради скрытых в недрах земли богатств, и также не навязывали свою демократию путем насилия. Столько способов и возможностей для обретения желаемого, для обретения своего места под солнцем. Осталось только найти среди них свой. Дуновение ветра, столь же горячего и сухого, как и все здесь вокруг, подняло столб пыли с песком. Я прищурился и поспешил стать спиною против ветра. «Куда пропал Симонс?» Послышался слева недовольный голос Бреда, сослуживца, с которым прошло несколько командировок в Афган. От него толку, как от койота молока. Март выдался аномально жарким, да и около 70 фунтов 52 выкладки 53 вместе с 9-фунтовой 53 винтовкой в руках и формой, что полностью скрывало руки и ноги, только усугубляли ситуацию, а к обеду на улице и вовсе становилось невозможно находиться, даже тень не спасала. Редкие счастливцы среди военных оставались внутри прохладных стен местной администрации, посольства или базы. Большинству же приходилось патрулировать лабиринты городских улиц, что примыкали к тем или иным правительственным учреждениям. Неподалеку горстка мальчишек играла с самодельным мечом из туго перевязанных тряпок, а настоящим, резиновым, здесь и не слышали. Как и о многих других вещах, знакомых каждому европейскому ребенку, или почти каждому. Десятилетия войны не лучшим образом сказывались на жизнях простых людей. «Будто ты не знаешь его, Ред», — фыркнул я и скосил на мгновение взгляд в сторону американца. Тот стоял в тени на другой стороне улицы и подпирал плечом отнюдь не прохладную кирпичную стену, и затягивался, наверное, уже пятой сигаретой, еще одним предметом местного дефицита. Снова небось застрял где-нибудь под лопастями. Вместо того, чтобы притащить свой тощий зад с нашими мокрыми тряпками 55 и спасти нас. «Вот, скажи мне, Феникс, что мы здесь забыли?» Просил же, поморщился на нелепое прозвище, данное парнями, с которыми прошли первые командировки в горячие точки. Почему-то те уверовали в мою мифическую неуязвимость. Стоило мне пару раз выбраться живым и практически невредимым с бесчисленных засад, устроенных душманами 56, когда другим везло намного меньше. Малоприятное напоминание об исключительной везучести. Пусть и вздыхал с облегчением каждый раз, когда опасность оставалась позади. Несмотря ни на что, я любил жизнь, даже если смысла в ней не наблюдалось. Просто смирись, еще никому не удалось избавиться от прозвища. Да и еще при таком-то чопорном имени 57, рассмеялся Бред, и потянулся в нагрудный за своим неизменным ковбоем 58. Всегда красные, для настоящих мужчин, как он любил говорить, одни из самых крепких. И что он в них находил? С его пальцев никогда не сходили желтоватые пятна, что намертво въелись в кожу, и пусть под здешним загаром они не так бросались в глаза, но потемневшие ногтевые пластины не заметить было невозможно. Ну не всем же быть тезкой смазливого Питта 59, я вернул колкость, не желая остаться в долгу. Шутка не теряла актуальности с тех пор, как несколько дней назад мы впервые посмотрели привезенный кем-то из парней на видеокассете фильм с участием этого актера. Захватывающий сюжет, отличная игра актеров и общая атмосфера истории сразу сделала этот фильм одним из наших фаворитов. и все с нетерпением ждали новую часть, что должна была выйти в следующем году. Вдруг даже получится посмотреть его на большом экране в кинотеатре, а не только по старенькому телевизору с небольшим экраном. И все же, что мы здесь забыли? В его голосе звучала непонятная мне тоска. «Как что?» — с легким удивлением переспросил я. «Жара вызывала амнезию, у нас охрана периметра, забыл что ли?» «Да я не о том», — Бред махнул рукой, чтобы стряхнуть пепел с сигареты, и сделал новую глубокую затяжку. Скудный ветер доносил до меня едкий табачный дым. «Что мы забыли в этой чертовой дыре?» «Талибы 60 ушли, война закончена, на улицах тишина и да благодать», но мы продолжаем последние месяцы просиживать здесь штаны. Не месяц, не два, а четыре. Четыре месяца. А тем временем наши дают жару прихвостням Саддама 61. Тебе бы только повоевать с кем-то, Ред, насмешливо протянул я, но все же не мог не согласиться с ним. Больше не было медленных и осторожных продвижений по улицам, где в каждом закоулке, окне или на крышах мог поджидать террорист с порцией свинца для тебя. Однообразность спокойных дней напрягала и изматывала больше, чем горячие перестрелки. Ожидание опасности каждую минуту, каждый день, которая так и не приходила, было хуже самой опасности. Будто сам не изнываешь здесь со скуки. И то правда, только легион не участвует в иракском конфликте. Я снова перевел взгляд на играющих мальчишек. Симонс действительно сильно задерживался. Сейчас нет, а что потом? Так и будем пасти задних, пока остальные прижмут этих сукиных шахидов 62. Военное вторжение американцев в Ирак оставалось темой номер один среди всей базы с тех пор, как об этом стало известно чуть больше недели назад. Сколько было разговоров, слухов, предположений, но никто из официальных лиц так до сих пор и не высказался касательно участия страны в целом и легиона в частности в новом конфликте на Ближнем Востоке. Хочешь влезть в чужую войну? У нас приказ обеспечивать порядок здесь, а не 2000 миль восточнее 63, лениво отозвался я и сделал несколько шагов назад вслед за уходящей тенью. Нам давно было пора сменить периметр. Но ушедший канадец еще не вернулся, а подставляться, используя рацию с общей частотой, хотелось еще меньше. Меня мало волновало, где служить, здесь или в охваченном войной Багдаде. Полтора года службы, вот сколько оставалось мне до истечения контракта и до возможности начать новую жизнь с новым паспортом и новым именем. Над последним я размышлял очень долго. Жить и дальше с фамилией Поттер я не желал. Слишком много с ней было связано неприятных и местами болезненных воспоминаний, но и оставаться с полученной в легионе условной фамилией Готье хотелось еще меньше. Еще один нерешенный вопрос к череде остальных. Да мы только теряем деньги в этой глуши. В том же Кот-де-Ивуаре полгода назад я получал порядка 4 штук в месяц, а здесь не больше 2,5, ведь конфликт урегулирован и территория более не считается зоной боевых действий. Черт бы побрал этих бюрократов. Да не заводись ты, все равно ничего не изменишь. Вот отслужу контракт и подамся к Триплетсанапы, Денцорп или к Бладсквотер 64. Там хотя бы платят нормально, не то, что тут, да и штабских правил в разы меньше. Наемникам, уточнил я, еще не понимая, как относиться к этой новости. Здесь, на Ближнем Востоке, о частных военных компаниях не слышал разве что глухой. Наряду с регулярными армиями, они обеспечивали соблюдение порядка на вверенных им участках, охрану посольств и членов местных правительств, сопровождали гуманитарные конвои и не только. Бизнес-структуры, они возводили войну на новый уровень, и раз за разом пересматривали условия правильности и неправильности, если цена была соответствующей. Что в этом такого? Задачи те же, риск тот же, а оплата в разы выше. В конце концов деньги могут пахнуть и духами, если захотеть. Да нет, я покачал головой, спорить сейчас не хотелось, у каждого своя жизнь и своя дорога. Просто удивился, думал ты вернешься к себе на ранчо в Техас. Солнце снова наступало на небосвод все сильнее, с каждым разом уменьшая крошечные острова теней все сильнее. Я повернул за угол дома и прислонился спиной к стене, на несколько мгновений прикрыл глаза, чтобы дать им небольшую передышку от яркого света, и затем снова открыл их. Улица заметно опустела, толпа играющих мальчишек как-то тихо и незаметно растворилась. Только один парнишка остался стоять посреди пыльной дороги. Ему было лет 10, а может и того меньше. Брошенный остальными, он неподвижно стоял и смотрел на нас широко раскрытыми глазами. Тряпичный мяч лежал у его ног. Это всегда успеется. К тому же за ранчо присматривает брат, Бред широко улыбнулся и помахал застывшему ребенку. Тот как-то странно дернулся на простой жест приветливости и аккуратно, без замаха, пнул по мячу в нашу сторону. Так что, все окей. Дымка опасности повисла в воздухе. Чувства обострились, а по спине пробежал холодок. Неясная мысль промелькнула быстрее, чем наступило осознание. Это ловушка. Доля секунды, словно еще одна долгая жизнь. Мяч, бомба. Я закричал, и со всех сил сорвался в противоположную сторону от мяча и Бреда. В следующее мгновение ударная взрывная волна повалила меня на землю. Палящее солнце Кабула затмилось более смертоносным огнем. Война вернулась на улицы Афгана, и я в очередной раз чудом остался жив. Несколько часов спустя другой взвод нашел в одном из закоулков пропавшего Симонса, лежащего на земле с колотой раной в спине и перерезанной сонной артерией. Он истек кровью в считанные минуты. Рядом валялись три окровавленных куфи. Церемония прощания была скромной. На войне не было места сантиментам. Короткая речь перед собравшимися на плацу членами полка, минута молчания, вот и собственно и все. И, конечно, подробные беседы, едва не допросы, вышестоящего начальства. Как, что и почему. Вернувшись поздно вечером в казармы, я долгое время не сводил взгляда с застеленной койки Бреда. Он был моим соседом. Теперь же его тумбочка была пуста. Все немногочисленные личные вещи уже были убраны капитаном в картонную коробку для передачи родственникам. Я присел на свою койку и засунул руку в один из карманов. Пальцы нащупали измятую пачку сигарет. Его сигарет. Все те же чертовые красные Мальборо. Мы не были друзьями, но все же с ним прошла большая часть моих легионерских командировок. Как нелепо и преждевременно умереть ради чужих интересов и чужой войны. Чертов Бреди был прав. Каждый раз выживаю, как Феникс. Только ему и тому ребенку совсем не повезло. Первая затяжка заставила подавиться дымом. Вторая пошла легче. А после третьей мысли наконец-то унеслись прочь. И стало легче. Дафна неспешно подошла ближе и тихо стала позади. Затем я почувствовал, как ее пальцы стали почти невесомо обводить черные контуры Феникса, раскинувшего крылья на моей спине. Татуировка, что появилась едва ли не на следующий день после возвращения из Кабула. Больше я не отрицал свою суть, ставшую именем. Я выживал там, где другие погибали или скатывались в пропасть. Что скажешь о выборе Блейза? Ее голос прозвучал совсем рядом. Руки со спины перешли на шею, и теперь легкими, круговыми движениями, массировали ее. Я расслабленно откинулся назад и закрыл глаза. «А девушке?» – переспросил я, растворяясь в приятных ощущениях. На вчерашний ужин я ощутимо опоздал и пришел только когда беседа за десертом давно стала легкой и непринужденной. «Девушка?» Как девушка, симпатичная, но ничего сверхпримечательного. Даже немного странно, что Блейз обратил на нее внимание, ведь она была совсем не похожей на его привычных модельных кукол. Что сказать, ему с ней жить, не мне. На последней фразе я повернулся и с улыбкой посмотрел на Дафну в ожидании ее реакции. Она воскликнула, повиснув в моих руках. «Блэк, только посмей, не волнуйся, больше мне никто не нужен, я ценил моменты, подобно этому». Они случались так редко. Успешность в работе часто соседствовала с самоотдачей, своего времени, своих знаний и, в итоге, самого себя. «Какие у тебя планы на сегодня? Ты свободен?» Надежда в ее голосе была неприкрытой. Я ограничился легким кивком, что был красноречивее слов. В голове проносились наименования различных мест, ресторанов, парков и даже музеев с картинными галереями. И пусть я не особо интересовался искусством, мне нравилось видеть, как загорались ее глаза при виде шедевров Дюрера, Босха и Гойи. Она могла часами говорить об каждой из картин своих живописцев, в то же время безмерно жалея, если какая-нибудь из их выставок проходила без нее. Нам не помешает немного развеяться. Национальная галерея, там ведь сейчас идет выставка Гойи. Да, испанский художник Франциск Гойя был один из тех редких людей его профессии, чьи работы вызывали интерес даже у меня, человека далекого от мира искусства. Он подкупал своей способностью без прикрас и цензуры демонстрировать горькую правду о низменных проявлениях войны. Его серия афортов «Ужасы войны» была ярким тому примером. «Отлично, подожди меня здесь», — улыбнулась она и убрала руки. «Я быстро». Я проводил ее взглядом до дверей и поднялся. Невольно в поле зрения оказалась единственная картина в кабинете. Она занимала центральное место, на стене позади стола. Каждый, кто заходил сюда, сразу замечал ее. Портрет молодого мужчины кисти неизвестного художника. Довольно красивый портрет, только удивительно в нем было другое, изображенный на нем человек удивительным образом был едва ли не моей копией, хотя полотну было не меньше 140 лет. Это был подарок Дафны. Порой я задавался вопросом, не ею ли он был заказан и специально состарен. Настолько реальным было совпадение. Только она всегда яро это отрицала. Неожиданный телефонный звонок остановил меня на пути в гардеробную. Лаконичная Матхия вызывала недоумение. Мы обо всем договорились. С чего ему было звонить, тем более в такой день? Задаваясь этим вопросом, я ответил на вызов.